Как ни странно, он наслаждался теперь тишиной и покоем оранжереи еще с большим удовольствием, чем в то время, когда сидел на скамейке один. И вдруг Юсефсон пропал. Его не было в оранжерее целую неделю. Дядя спросил о нем смотрителя, но тот ответил, что ничего не знает о Юсефсоне. «Быть может, он заболел», — подумал дядя. «Нужно выяснить, чем дело». Смотритель помог дяде найти в каталоге номер его телефона. Дозвониться до него было очень трудно. Все время попадал куда-то не туда. Под конец кто-то из кухонного персонала сообщил: «Это Юсефсон взбесился и не желает никого видеть». Дядя решил, что ответившая ему особа сама взбесилась. Тихая пристань показалась ему кошмарным местом. Он и представить себе не мог, как это можно собрать в одном доме столько жалкого старичья. У дяди в доме, где все были намного моложе его, он, разумеется, был на особом положении. Его считали почти уникальным экспонатом. А здесь он почувствовал, будто его окунули в безликую массу. Он вдруг стал незначительной частицей того, что уставшая жизнь выбросила на берег и забыла. Кто-то показал ему, где живет Юсефсон. Это была крошечная комнатушка, казавшаяся почему-то странно пустой. Юсефсон лежал на кровати, натянув одеяло до подбородка. «Вот как», — сказал он, — «это вы, Вестерберг? Спасибо, что не притащили мне каких-нибудь цветов. Между прочим, я вовсе не болен. Просто мне все надоело. Садитесь. Ну, как поживаете, любитель лотосов?» «Смотритель просил передать вам привет», — ответил дядя. «Мы начали беспокоиться о вас». Он огляделся, не зная, на что ему сесть. Оба стула были завалены книгами. «Положите их на пол», — нетерпеливо сказал Юсефсон. «Мне они надоели. Все это одни слова. Слова, слова, слова. Они не помогают. Этого недостаточно». Немного помолчав, он продолжил. «Вы, Вестерберг, слишком избалованы. Вы не можете понять, как много вам дарит судьба. Смотрите себе и дальше на свои благословенные цветы лотоса. Любуйтесь, пока есть время любоваться. И скажите спасибо, что вам никогда не приходилось драться за идею. Я имею в виду то, во что стоит верить и что стоит отстаивать». «Однажды я отстаивал лук», — начал дядя. Но Юсефсон его не слушал. Он встал с постели и пошел в умывальную комнату. «Мой лук», — подумал дядя, — «лук, который я отстоял. Однако, может, не стоит говорить об этом сейчас?» Юсефсон вернулся с двумя стаканами для чистки зубов и бутылкой коньяку, сел на край кровати и сказал: «Ты можешь разбавить его водой из-под крана, а я буду пить чистый». «Ты придешь в оранжерею?» — спросил дядя. «Хороший коньяк». «Ясное дело, хороший. Я пью коньяк только этой марки, или вовсе никакой». За дверью прозвенел звонок. «Зовут есть», — презрительно сказал Юсефсон. «Чем ты занимался это время?» «Ничем особенно». «А почему тебе надоели книги?» «Они разделяют». «Понимаешь, Вестерберг, они просто отчаянно раздирают идею на мелкие рафинированные мысли, которые ни к чему не приводят, по крайней мере, меня. Они не прибавляют мне знаний, дающих возможность понять все целиком. Поэтому они мне надоели». «А может быть, — осторожно сказал дядя, — может быть, тебе следует повременить немного и попытаться подойти к ним иначе». «Что ты хочешь этим сказать?» «Как это иначе?» Дядя взглянул на своего друга и сделал неопределенный жест, который мог означать все, что угодно, главным образом — беспомощную заинтересованность. «В этом доме, — произнес Юфенсон, — время просто исчезает. Оно не живет, так же, как и книги. Я хочу получить ясное представление о том, чего человек желает, к чему стремится, что из всего этого выходит и что остается сделать. Это важно». постичь нечто поистине важное, стало быть, получить ответ.